Глава 81. Выпьешь? Мирон протягивает мне фужер, где искрятся пузырьки шампанского, и опускается на сиденье рядом. Да, спасибо. Перехватываю тонкую ножку и делаю глоток, смачивая пересохшее горло. Мы сидим в дальнем углу у стены, спрятавшись от посторонних глаз. Я не хочу привлекать лишнее внимание и пытаюсь отгородиться от Тимура как можно больше и по возможности забыть о его существовании. Но это невозможно. Потому что то и дело в ложе появляются какие-то люди, шумно приветствующие сводного, восхищающиеся им и проделанной им работой. Постоянные вспышки камер и лицемерный смех не вызывают ничего, кроме отвращения. Потому что я все это видела, там, в прошлой жизни. В очередной раз я задаюсь вопросом о том, что я тут делаю, но затем ловлю взгляды Карины и ее обманчиво ласковые улыбки, и все встает на свои места. Тут же в ложе находятся какие-то девицы. Они вульгарно одеты, громко смеются и всеми возможными способами стараются привлечь внимание главного организатора шоу. Впрочем, наши девочки не отстают от них в этом желании. Даже Карина строит глазки Залесскому, но при этом не забывает проверить реакцию Мирона на ее флирт. Но моему парню кажется совершенно плевать на ее попытки вывести его на эмоции. И только я смотрю прямо перед собой на октагон, куда, как и тогда, 6 лет назад, до основной схватки выходят на ринг не настолько именитые бойцы, которые понимают, что публика собралась совсем не для того, чтобы смотреть на них, но всеми силами стараются привлечь к себе внимание и заявить о себе. «Поможет расслабиться», — закидывает мне на плечо руку Мир. «Ты очень напряжена». «Спасибо. Делаю еще один глоток, понимая, что расслабиться у меня точно не получится». «Я очень ждала твоего возвращения», — слышу женский голос, пробивающийся сквозь гул толпы. «И я очень готовилась к нашей встрече». Поворачиваю голову в сторону и замечаю стоящего у фуршетного стола бывшего и длинноногую блондинку в блестящем мини. Она кокетливо перекидывает волосы на плечо и томно смотрит на Тимура снизу вверх, отправляя в рот виноградинку. Тимур резко поворачивает голову в сторону, словно ощутив мой взгляд. Наши глаза встречаются, и меня пробивает ударом молнии. Вздрагиваю и резко отворачиваюсь, уставившись прямо перед собой и стараясь ни при каких условиях больше не смотреть в его сторону. Нахожу руку Мирона и сжимаю ее крепче, цепляясь будто за якорь, который не позволит пойти ко дну. Но макушку, не переставая, жжет. А мне хочется зажмуриться, чтобы открыть глаза и оказаться в той жизни, где Залесский не ворвался снова в мой мир. Но хочется верить, что все-таки присланное приглашение на бой — это его последнее напоминание о себе, и дальше наши дороги снова разойдутся, как в море корабли. Зная сводного, уверена, что тот самый Тимур 6-летней давности так бы и поступил. Только напоследок оставил бы на память о себе порцию унижений. Правда, теперь у него для этого нет видимых причин. Между выступлениями бойцов на сцену, расположенную в стороне от октагона, выходит популярная певица. Зал, а вместе с ним и зрители, в ложе сходят с ума, увидев медийное лицо. «Обалдеть! Это же Киана, да?» Вскакивают девочки и подходят ближе к ограждению балкона. «Я ее обожаю!» – взвизгивает кто-то. И даже та липучка, что висла на сводном пару минут назад, будто забывает о его существовании, устремившись смотреть выступление поп-дивы. «Тебе не интересно?» — кивает на всеобщий ажиотаж Мир. «Я не особо знакома с поп-культурой», — выдавливаю улыбку. «Пожалуй, воспользуюсь моментом и посещу уборную». «Окей», — поднимается он с места, пропуская меня к выходу. «Буду ждать тебя», — притягивает к себе, оставляя на губах поцелуй. И такое поведение не характерно для него. «Хорошо», — говорю смущенно и выхожу из ложи. Стоит оказаться в коридоре, как я облегченно выдыхаю. Все же подобные мероприятия мне не особо по душе. К тому же все это так не вовремя всколыхнуло воспоминания, которые, казалось, я тщательно похоронила. Осмотревшись по сторонам, сворачиваю налево, надеясь увидеть указатель. Наконец-то нахожу необходимый значок и попадаю в уборную. Внутри нет ни души. Да и кто захочет пропустить выступление дивы, чье имя у всех на слуху? Брызгаю в лицо холодной водой и, посмотрев в отражение, вижу раскрасневшиеся щеки. Успокаиваю себя тем, что скоро все закончится, и я смогу вернуться к прежней жизни. Набираю побольше воздуха в легкие, чтобы вернуться обратно в ложу, и толкаю дверь. Но не успеваю сделать и шага, как тут же врастаю ногами в пол, и сердце замирает, потому что я вижу напротив себя сводного. Он стоит, прижавшись спиной к стене, и, засунув руки в карманы брюк, смотрит на меня в упор. «Может быть, теперь ты уделишь мне пару минут наедине?» — говорит уверенно, и, оторвавшись от стены, направляется ко мне. «Мне кажется, нам есть что обсудить».